Вопрос. Расскажите об одержании. Кто может изгонять бесов? Каковы последствия этого занятия? Ответ. Одержание – очень тяжелое и опасное поражение человека, сознанием и природной сутью которого овладевает постороннее начало, кое имеет основу животного мира. Одержатель – есть чадо дьявола, созданное на основе природного энергетического тела, кое сохраняется в течение некоторого времени, после гибели определенного животного. Одержание может быть поражен каждый, кто духовно более слаб и не постигает достойно путь веры священной. В первые времена после поражения одержатель не проявляется явно, его можно определить лишь по внутреннему самочувствию. Но с течением времени он будет набирать силу и увеличивать контроль над несчастным. И наступит час, когда при любом соприкосновении со Святым Духом он будет резко проявлять себя. Несчастный будет издавать звуки какого-либо животного или же говорить человеческой речью, которую не может контролировать, что впоследствии приводит его к изумлению и к еще большему страху. Изгонять бесов способны многие, но чем выше духовное развитие, тем более тяжелые поражения можно исцелять. Но ежели человек недостаточно силен духовно, то одержатель, которого он изгонит, может поразить его самого. Так же произойдет, если вблизи исцеляемого будет находиться человек с благоприятными для поражения качествами или любое животное. Но в последнем случае одержатель может спросить разрешения на подобную смену места своего обитания. После освобождения от всего вируса человеку надлежит достойно осознать истину своего бытия и приступить к восхождению, иначе он вновь способен будет обрести злокачественное начало, но поражение будет во много раз сильнее.